Льюис Карл. Аня в стране чудес. Глава первая. Нырок в кроличью норку. Ане становилось скучно сидеть без дела рядом с сестрой на травяном скате. Раза два она заглянула в книжку, но в ней не было ни разговоров, ни картинок. «Что проку в книжке без картинок и без разговоров?» — подумала Аня. Она чувствовала себя глупой и сонной. Такой был жаркий день. Только что принялась она рассуждать про себя, стоит ли встать, чтобы набрать ромашек и свить из них цепь, как вдруг, откуда ни возьмись, пробежал мимо нее белый кролик с розовыми глазами. В этом, конечно, ничего особенно замечательного не было. Не удивилась Аня и тогда, когда услыхала, что кролик бормочет себе под нос. Боже мой, я наверняка опоздаю. Только потом, вспоминая, она заключила, что говорящий зверек — диковина. Но в то время ей почему-то казалось это очень естественным. Когда же кролик так-таки и вытащил часы из жилетного кармана и, взглянув на них, поспешил дальше, тогда только у Ани блеснула мысль, что ей никогда не приходилось видеть, чтобы у кролика были часы и карман, куда бы их совать. Она вскочила, сгорая от любопытства, побежала за ним через поле и как раз успела заметить, как юркнул он в большую нору под шиповником. Аня мгновенно нырнула вслед за ним, не задумываясь над тем, как ей удастся вылезти опять на свет Божий. Нора сперва шла прямо в виде туннеля, а потом внезапно оборвалась вниз, так внезапно, что Аня не успела и ахнуть, как уже стаймя падала куда-то, словно попала в бездонный колодец. Да, колодец, должно быть, был очень глубок, или же падала она очень медленно. У нее по пути вполне хватало времени осмотреться и подумать о том, что может дальше случиться. Сперва она взглянула вниз, чтобы узнать, что ее ожидает, но глубина была беспросветная. Тогда она посмотрела на стены колодца и заметила, что на них множество полок и полочек. Тут и там висели на крючках географические карты и картинки. Она падала вниз так плавно, что успела мимоходом достать с одной из полок банку, на которой значилось «клубничное варенье». Но, к великому ее сожалению, банка оказалась пустой. Ей не хотелось бросать ее, из боязни убить кого-нибудь внизу, и потому она ухитрилась поставить ее в один из открытых шкафчиков, мимо которых она падала. «Однако», — подумала Аня, — «после такого испытания мне ни чуточки не покажется страшным полететь кувырком с лестницы. Как дома будут дивиться моей храбрости? Что лестница, если бы я даже с крыши грохнулась, и тогда б я не пикнула? Это уже, конечно». «Вниз, вниз, вниз. Вечно ли будет падение? Хотела бы я знать, сколько верст сделала я за это время», — сказала она громко. «Должно быть, я уже приближаюсь к центру Земли». «Это значит, будет приблизительно 6000 верст». «Да, кажется, так». Аня, видите ли, выучила несколько таких вещей в классной комнате, и хотя сейчас не очень кстати было высказывать свое знание, все же такого рода упражнение ей казалось полезным. «Да. Кажется, это верное расстояние. Но вопрос в том, на какой широте или долготе я нахожусь». Аня не имела ни малейшего представления, что такое долгота и широта, но ей нравился пышный звук этих двух слов. Немного погодя, она опять принялась думать вслух. «А вдруг я провалюсь сквозь землю? Как забавно будет выйти на той стороне и очутиться среди людей, ходящих вниз головой. Антипатии, кажется». На этот раз она была рада, что некому слышать ее. Последнее слово как-то не совсем верно звучало. «Но мне придется спросить у них название их страны. Будьте добры, сударыня, сказать мне, куда я попала? В Австралию или в Новую Зеландию?» Тут она попробовала присесть на воздухе-то. «Ах, за какую дурочку примут меня? Нет, лучше не спрашивать. Может быть, я увижу это где-нибудь написанным?» «Вниз, вниз, вниз!» От нечего делать, Аня вскоре опять заговорила. «Сегодня вечером Дина, верно, будет скучать без меня». Дина была кошка. «Надеюсь, что во время чая не забудут налить ей молока в блюдце. Дина, милая, ах, если бы ты была здесь со мной! Мышей в воздухе, пожалуй, нет, но зато ты могла бы поймать летучую мышь. Да вот, едят ли кошки летучих мышей? Если нет, почему же они по крышам бродят?» Тут Аня стала впадать в дремоту, и продолжала повторять сонно и смутно. «Кошки на крыше? Летучие мыши?» А потом слова путались, и выходило что-то несуразное, летучие кошки, мыши на крыше. Она чувствовала, что одолел ее сон, но только стало ей сниться, что гуляет она под руку с Диной и очень настойчиво спрашивает у нее: «Скажи мне, Дина, правду, ела ли ты когда-нибудь летучих мышей?» Как вдруг... «Бух-бух!» Аня оказалась сидящей на куче хвороста и сухих листьев. Падение было окончено. Она ничуть не ушиблась и сразу же вскочила на ноги. Посмотрела вверх, там было все темно. Перед ней же был другой длинный проход, и в глубине его виднелась спина торопливо семенящего кролика. Аня, вихрем сорвавшись, кинулась за ним и успела услышать, как он воскликнул на повороте: «Ох, мои ушки и усики, как поздно становится!» Она была совсем близко от него, но, обогнув угол, потеряла его из виду. Очутилась она в низкой зале, освещенной рядом ламп, висящих на потолке. Вокруг всей залы были многочисленные двери, но все оказались запертыми. И после того, как Аня прошлась вдоль одной стороны и вернулась вдоль другой, пробуя каждую дверь, она вышла на середину залы, с грустью спрашивая себя, как же ей выбраться наружу. Внезапно она заметила перед собой столик на трех ножках, весь сделанный из толстого стекла. На нем ничего не было, кроме крошечного золотого ключика. И первой мыслью Ани было, что ключик этот подходит к одной из дверей, только что испробованных ею. Не тут-то было. Замки были слишком велики, ключик не отпирал. Но, обойдя залу во второй раз, она нашла низкую занавеску, которой не заметила раньше, а за этой занавеской оказалась крошечная дверь. Она всунула золотой ключик в замок, он как раз подходил. Аня отворила дверцу и увидела, что она ведет в узкий проход величиной с крысиную норку. Она встала на колени и, взглянув в глубину прохода, увидела в круглом просвете угол чудеснейшего сада. Как потянуло ее туда из сумрачной залы, как захотелось ей там побродить между высоких нежных цветов и прохладных светлых фонтанов, но и головы она не могла просунуть в дверь. «А если б и могла, — подумала бедная Аня, — то все равно без плеч далеко не уйдешь. Ах, как я бы хотела быть в состоянии складываться, как подзорная труба! Если бы я только знала, как начать, мне, пожалуй, удалось бы». Видите ли, случилось столько необычайного за последнее время, что Ане уже казалось, что на свете очень мало действительно невозможных вещей. Постояла она у дверцы, потопталась, да и вернулась к столику, смутно надеясь, что найдет на нем какой-нибудь другой ключ или, по крайней мере, книжку правил для людей, желающих складываться по примеру подзорной трубы. На этот раз она увидела на нем скляночку, которой раньше, конечно, не было, подумала Аня. И на бумажном ярлычке, привязанном к горлышку, были напечатаны красиво и крупно два слова: «Выпей меня». Очень легко сказать «выпей меня». Но умная Аня не собиралась действовать опрометчиво. «Посмотрю сперва», — сказала она, — «есть ли на ней пометка «яд». Она помнила, что читала некоторые милые рассказики о детях, которые пожирали с дикими зверями и с которыми случались всякие другие неприятности. Все только потому, что они не слушались дружеских советов и не соблюдали самых простых правил, как, например, если будешь держать слишком долго кочергу за раскаленный до красна кончик, то обожжешь руку. Если слишком глубоко воткнешь в палец нож, то может пойти кровь. И, наконец, если глотнешь из бутылочки, помеченной «яд», то рано или поздно почувствуешь себя неважно. Но в данном случае на склянке никакого предостережения не было, и Аня решилась испробовать содержимое. И так как оно весьма ей понравилось, еще бы, это был какой-то смешанный вкус вишневого торта, сливочного мороженого, ананаса, жареной индейки, тянучек и горячих гренков с маслом, то склянка вскоре оказалась пуста. «Вот странное чувство», — воскликнула Аня. «Должно быть, я захлопываюсь, как телескоп». Действительно, она теперь была не выше 10 дюймов росту, и вся она просияла при мысли, что при такой величине ей легко можно пройти в дверцу, ведущую в дивный сад. Но сперва нужно было посмотреть, перестала ли она уменьшаться. Этот вопрос очень ее волновал. «Ведь это может кончиться тем, что я вовсе погасну, как свеча», — сказала Аня. «На что же я тогда буду похожа?» И она попробовала вообразить себе, как выглядит пламя после того, как задуешь свечу. Никогда раньше она не обращала на это внимания. Через некоторое время, убедившись в том, что ничего больше с ней не происходит, она решила немедля отправиться в сад. Но, увы, Когда бедная Аня подошла к двери, она спохватилась, что забыла взять золотой ключик, а когда пошла за ним к стеклянному столику, то оказалось, что нет никакой возможности до него дотянуться. Она видела его совершенно ясно, снизу, сквозь стекло, и попыталась даже вскарабкаться вверх по одной из ножек, но слишком было скользко. И, уставшая от тщетных попыток, бедняжка свернулась в клубочек и заплакала. «Будет тебе плакать. Что толку в слезах?» — довольно резко сказала Аня себе самой. «Советую тебе тотчас же перестать». Советы, которые она себе давала, обычно были весьма добрые, хотя она редко следовала им. Иногда она бранила себя так строго, что слезы выступали на глазах. А раз, помнится, она попробовала выдрать себя за уши за то, что сплутовала, играя сама собой в крокет. Странно, этот ребенок очень любил представлять из себя двух людей. «Но это теперь ни к чему», — подумала бедная Аня. «Ведь от меня осталось так мало. На что я гожусь?» Тут взгляд ее упал на какую-то стеклянную коробочку, лежащую под столом. Она открыла ее и нашла в ней малюсенький пирожок, на котором изящный узор изюминок образовал два слова. «Съешь меня». «Ну что же, и съем», — сказала Аня. «И если от этого я вырасту, то мне удастся достать ключ. Если же я стану еще меньше, то смогу подлезть под дверь. Так или иначе, я буду в состоянии войти в сад, будь что будет». Она съела кусочек и стала спрашивать себя. «В какую сторону? В какую?» И при этом ладонь прижимала к темени, чтобы почувствовать, по какому направлению будет расти голова. Однако, к ее великому удивлению, ничего не случилось. Она оставалась все того же роста. Впрочем, так обыкновенно и бывает, когда ешь пирожок, но она так привыкла на каждом шагу ждать одних только чудес, что жизнь уже казалась ей глупой и скучной, когда все шло своим порядком. Поэтому она принялась за пирожок, и вскоре он был уничтожен.